«Встать! Суд идет!» Шорох отодвигаемых стульев, дробный перестук десятков ног, легкая рябь человеческих тел. И тебе тоже приходится вставать. Несмотря ни на что, тебе еще не все равно. Хотя уже очень, очень близко к этому. Весь зал смотрит на входящую тройку судей, из которых только один мужчина. Поможет это или только будет хуже? Возможно, кто-нибудь пялится не на судей, а на тебя. Плевать. Уже плевать. По уши в дерьме, позора выше крыши. Кто говорил, что стыд не дым, глаза не выезд? Убить паршивца. Возможно, ему никогда не было так стыдно. Именем Закона Союза Советских Социалистических Республик, подсудимый Тарасенко Петр Никифорович, года рождения 1989. Приговор. Страшное слово. Раньше оно было абстрактно страшным, просто нечто такое, чего надо было бы избегать, но чего нельзя зарекаться. Сейчас вот неотвратимая реальность. Обвиняемый по статье 182, часть 2, признается виновным в совершении преступления. Вот так. А, собственно, кто бы сомневался? Вина настолько очевидна, настолько легко доказуема, что надеяться на что-то другое было бы глупо. Но все равно ведь надеялся, правда? Что пожалеют, что поймут. Что случится какое-нибудь чудо, например, войдет секретарь коммунистической партии или грянет гром с небес, или объявит войну. Случится что-нибудь из ряда вон выходящее, что-нибудь такое, по сравнению с чем его мелкое преступление будет незначительным, ничтожным, про него просто забудут. Ведь не объяснишь же, не докажешь. Статья 182 УК СССР «Скотоложство». Часть 2 «Скотоложство с домашними животными». Зоофил. Так отныне будут называть его все окружающие. А если не называть, думать про себя. Никто не подаст руки. Невозможно будет устроиться на нормальную работу. Да и просто как смотреть в глаза? Маме? Отцу? Ведь не объяснишь, не докажешь, что никакой он не зоофил. И пристрастия к той долбанной корове не имеет. Не пускает слюни от вожделения. И видеть он хотел ту корову на тарелке. Просто гормон не вовремя заиграл, а подвалить к девчонке с таким предложением, ну, не хватило наглости или уверенности в себе. Это же опыт надо какой-то иметь, чтобы... А чтобы заиметь соответственный опыт, надо подвалить к девчонке с соответственным предложением. Замкнутый круг. И когда тебе всего 17, ну, не сложилось. Воспитывали его родители в строгости, и если с девушкой, то только после свадьбы. Все правильно, все понятно, только довоспитывались. С девушкой после свадьбы, а до свадьбы. С коровами. Какая уж теперь свадьба. И попался дурак на чистоте. Задницу корове мыл, чистюля, чтоб, стало быть, не запачкаться, чтоб не узнал никто. Кто бы проверял, что там у него в штанах? Сами штаны на скотном дворе чистотой не блещут. А кто-то заметил, видать, что у всех коров зады грязные, а у одной чистый. И в самый разгар действа отворилась дверь в коровник. Запирать побоялся, ибо тогда еще сложнее будут объяснять, зачем. И вошли доярка, тракторист Василий и тезка слесарь Петро. И увидели, стало быть, картину во всей красе. Учитывая смягчающие обстоятельства, такие как возраст, подсудимый приговаривается к 3 годам лишения свободы с отбыванием в старминской колонии обычного режима. Приговор подлежит обжалованию в течение 14 дней. Можете садиться. Подсудимый, вам предоставляется последнее слово. Бывает так. Бежишь, бежишь, и вдруг нога цепляется за корень или камень, и 2 секунды свободного полета. А потом хрясь! Все, отбегался. И больно, и обидно, и непонятно, что делать. Вот и сейчас, Петр Никифорович, хрясь, и все смотрят, ждут. Че ты такого скажешь? Что попросишь? Милости самого гуманного суда в мире? Нагло плюнешь в морду общественности? Будешь бить себя в грудь, доказывая, что больше не будешь? Какая разница? Даже если бы вошел сейчас секретарь Унеченского отдела Компартии и своим появлением отменил бы приговор, разве что-нибудь изменилось бы? Разве по-другому будут смотреть отец, мать? Разве девчонки не будут смеяться, иди к своим коровам, они лучше целуются? А мужики презрительно плевать вслед? Собственно, какая разница, какой будет приговор? Все равно жизнь окончена. Подсудимый, вы отказываетесь от последнего слова? Все смотрят в лицо, ждут. ты тоже ждешь, что снизойдет с небес просветление, что сейчас найдутся слова, что ты сейчас скажешь, только бы не заплакать. Да лучше бы приговорили к высшей мере, все равно жизнь кончена. И удачно вышла кривоватая усмешка. Не заплакал, уже хорошо. И можно спокойно сесть на место, ибо дошел до той кондиции, когда действительно уже все равно. Даже если действительно сейчас поменяют приговор на вышку, даже не дрогнешь. Ну, еще 5 минут позора, 10 секунд мучений. Больнее, чем есть, уже не будет. Увести подсудимого в камеру. Все. Вот теперь точно все. Можно спокойно повернуться спиной, чтоб не видеть эти лица, не смотреть в эти глаза, не думать, просто уйти в камеру. Это привычно и уже не страшно. Как дальше жить и зачем? Эти вопросы потеряли актуальность. Дальше все уже решено. Место проживания, распорядок дня. Можно расслабиться. Изменить уже ничего нельзя. Как же я ненавижу коров. Усатый кругломордый милиционер с кучей звездочек на погонах смотрит без всякого осуждения. И так хочется ему верить, что он действительно сочувствует и не испытывает к подсадимому Тарасенко никаких эмоций. Хочется, но что-то подсказывает, что лучше не надо. В общем, нас впечатлило ваше последнее слово. Что-то подсказывает мне, что вы искренне раскаиваетесь. А учитывая ваш возраст, можно надеяться, что раскаяние ваше не кончится к завтрашнему утру. Поэтому мы тут подумали и решили согласиться. «С чем?» – Петра прошиб холодный пот. «С вашей просьбой о применении высшей меры наказания». «А ты думал, уже ничего не страшно?» «Как же? Оказывается, стоит один раз выспаться, и уже проблемы не так страшны. А жизнь, кажется, гораздо лучше, чем вчера вечером. Нет, конечно, все хреново, и очень, но если бы вышку этот усатый дядька предложил вчера, он бы согласился». Только попросил бы, чтобы быстрее все закончилось. А сейчас уже хочется жить. Может, ему так и сказать, прямо в лоб? Интересные у вас к меры к раскаявшимся. Слова сами вылетают, сами рождаются. А если б я не раскаялся, помиловали бы? Нет, Петр Никифорович, если б не раскаивались, то и отсидели бы свои 3 года. Пока сидели, познакомились бы с криминальной средой и покатились по наклонной, как многие-многие до вас. Вышли бы озлобленным, обиженным, еще и трусливым, опасаясь собственной вины. Петр сидел, смотрел милиционеру в рот и думал, что он лопух. Прав, дядька милиционер, на все 100 прав. Что все ужасы вчерашнего судного дня меркнут перед этой перспективой. Что все издевательства в тюряге, которые он наивно себе представлял, мелочи жизни по сравнению с тем, каким он выйдет. А какие выходят, он видел. И даже общался. И наслушался о нелегком быте арестантов и о сложных правилах камерного общения. «И вы предлагаете решить все сейчас? Заранее, пока я не совершил более тяжкие поступки?» «В конце концов, Петр Никифорович, вы сами предложили? Или уже передумали?» «И если сказать честно, то вчера я бы не отказался. А сейчас я все-таки надеюсь, что не совсем уж я конченый человек. Мне стыдно...» Но не до такой же степени, чтобы идти под расстрел. «А кто говорит о расстреле, молодой человек?» – хохотнул милиционер. «Вы плохо думаете о нас. Чему вас только в школе учили? Неужели учили, что советская милиция расстреливает честных граждан?» «Так я ж нечестный», – Петр опустил глаза. «Разумеется. Но высшая мера наказания, Петя, предусмотрена только за тяжкие преступления, которые делают... несовместимым жизнь данного гражданина в обществе. Твое дело, разумеется, тоже тяжело совместимо с нормальной жизнью нормального советского человека и с нашим обществом совместимо плохо. Но есть варианты. Есть общество, где ты со своими привычками можешь жить нормально, не опускаясь до краш уголовщины». Жаркая краска залила лицо Петра. Сказать или не сказать? «Товарищ милиционер, я честное слово...» «Верю, Петя, верю. Поэтому и предлагаю тебе выбор. Или ты сейчас пойдешь по этапу и докатишься до реальной вышки, но чуть позже, или уйдешь сейчас». «А почему вы думаете, что я обязательно докачусь до вышки?» «Петя, скажи, у вас в селе девки есть?» «Есть, разумеется». «А почему ты тогда не на девке оказался, а на корове?» «Молчишь? А я тебе скажу. Потому что ты трус бесхребетный. Девка тебе отказала, а ты вместо того, чтобы ее добиваться, решил пойти по легкому пути. Корову-то обихаживать не надо. А может, ответственности забоялся. То ли родителей, то ли что родит, то ли других пацанов. В то, что ты всерьез в ту корову влюбился, я не верю. А раз так, то в камере с тебя веревки вить будут. Может, и не опустят, но будешь ты шестерка, будешь делать то, что пахан прикажет, и никуда не денешься. А за 3 года на зоне из тебя сделают справную шестерку, можешь не сомневаться. Чтоб на зоне остаться нормальным человеком, это надо быть очень ответственным и сильным духовно. Или дураком быть, а ты не дурак. Поэтому вот тебе наше предложение. Либо ты идешь на зону, и тогда грош тебе цена, хотя жить будешь некоторое время. Или уезжаешь. Куда? Ставрополье. Сказать, что ошарашил, ничего не сказать. Жить среди тавров? А как жить? А что делать? Рано ты похоронил вопросы. Вот они встали во всей своей красоте. А меня пустят? Усатый милиционер усмехнулся в свои роскошные усы. Надо же, каков первый вопрос. Пустят. Но я не зря сказал о высшей мере наказания. Официально ты будешь расстрелян. Ибо Ставрополье – вотчина тавров, и хоть и входит в Союз Советских Социалистических Республик, люди там официально не живут, и назад пути у тебя не будет. Ибо если вдруг застукают тебя за пределами Ставрополья, заочную меру наказания воплотят в жизнь, уже без суда и следствия, потому что по документам тебя нет. А уж как ты там будешь жить – твое дело. Будешь жить хорошо – повезло, а если нет – тавры с тобой быстро разберутся. А почему так? Разве так можно? Так нельзя. Но ты очень удачно высказался насчет «лучше бы дали вышку». Если бы не это, было бы отмазать тебя гораздо труднее. А это вы разве меня отмазали? А думаешь, что нет? Какая разница, вы меня убьете или тавры? Вы, наверное, гуманно пуля в затылок, а те когтями рвать будут. Не думай, что тавры тебя сразу убивать кинутся. Почтения к тебе, конечно, не будет, но и жить там будет гораздо легче. Преступление твое там вообще за преступление не считается. Кто там, кого, куда, это тавров вообще не интересует. У них с этим, знаешь, гораздо проще. Может, и тебе доведется. Товарищ милиционер, так ведь я ж не зоофил, вы ж правильно сказали, я же из-за бабы. Но ведь смог. Вот я, когда совсем пацан был, рукоблудием мучился, было дело, а чтоб на корову? Нет, не смог бы, а ты смог. Значит, и тебе, и среди тавров будет проще. А дальше уж только от тебя зависит. Сможешь себя проявить, будешь жить хорошо. Не сможешь и там своего шанса найти. Ну, не судьба, выходи спокойно к границе, и первый же патруль тебя гуманно в затылок. Так как, согласен? Чем черт не шутит? В любом случае, никаких тебе встать, руки за голову, никаких кореш, пойди туда и принеси-ка быстренько. И никогда мама не посмотрит на него со слезами на глазах, бессильно приговаривая: «Сынок, как же ты так?» Действительно, сам себе хозяин. Как будешь жить, так и будешь. Да еще и среди тавров. Может, язык их удастся выучить, может, еще королем их станешь. Петр чуть не рассмеялся своим мыслям. «А, судя по всему, согласен, Петя?» «Да черт его знает!» «Ну, смотри сам!» «Да, согласен!» Милиционер посмотрел на него испытывающе, погладил усы. «Ох, Петя, тяжко тебе в жизни придется. Стоит на тебя чуть-чуть надавить, и ты соглашаешься с любой фигней». «А это что, фигня? Так чего тогда предлагали?» «Да жалко тебя, дурака. Но закон есть закон. Никуда я от закона не денусь. Служба такая. А тут есть возможность тебя из-под действия закона вывести. Шанс, хоть и небольшой, и не особенно я в него верю, но тут не мое дело. Значит так, раз согласен, подпиши вот здесь и вот здесь. Не бойся, хотя здесь ты соглашаешься на расстрел, поедешь ты в Ставрополье. А для этого подпиши вот эту бумагу. Это документ секретный, поэтому куда едешь и почему рассказывать права не имеешь ни здесь, ни там. Поэтому подпиши и подписку о неразглашении». «Заключенный Тарасенко, на выход!» Лязг электронных замков, тяжелые, отдающиеся эхом шаги по каменным коридорам. «Стоять! Лицом к стене! Руки за голову!» Команды привычные, не строгие, просто такой порядок. и пупырчатая стена перед носом. Можно 10 секунд, пока сопровождающий проверяет документы, показывать им задницу, а они будут думать, что ты смотришь в стену. Пусть думают. Дураки. Все, он свое отсидел, он уже не заключенный. Руки опустить прямо по коридору. Команды звучат устало. Сколько раз за день их приходится произносить? А если не какой-то 17-летний пацан, а серьезный матерый преступник, да еще смертник? Что ж они тогда делают? Хотя, наверное, все у них предусмотрено, все продумано. Стоять, лицом к стене, руки за голову. Это уже все автоматически, уже привычка. Ладони касаются бритого затылка, утренний туман холодит руки, заползая за ворот робы. Поворачивайся, переодевайся. Нормальные слова, не команды, воспринимаются как нечто чуждое, как мат в церкви. На столе рядом с УАЗиком лежат армейские теплые вещи. Штаны, гимнастерка, телогрейка, ремень. Еще неделю назад спросил бы, удивился. Сейчас нет. Сейчас уже опытный. Ни слова, ни жеста сомнения. Сказали, переодевайся, значит, так надо. Только телогрейку не стал надевать, в руки взял. Залезай. Молоденький солдат открыл ему дверцу. Железные сиденья бывают очень удобными, если на них бросить телогрейку. И проплывают за решетчатым окном железные ворота, вышки и вся старая жизнь. Вокзал встречает водоворотом людей и событий. И взгляд Петра на все это безобразное человеческое месиво далек от раздражения, скорее граничит с восхищением. Так смотрят на покойного, мгновенно забыв о всех его недостатках, еще вчера доводивших до белого коленя, и видится только потерянное хорошее. За окном ранняя осень, но в тюремном вагоне холодно. То ли рейс специальный, то ли на преступника в это время года не сезон. Вагон почти пустой. Отдельное купе с решеткой на двери, и впереди почти сутки скукоты. Ни в карты поиграть, ни в тамбур выйти покурить, ни пирожок у бабки на перроне купить. Скука навевает философское настроение. И до самого утра заключенный Тарасенко молчит, чередуя дрему с вдохновенным глядением в окно. Позднее утро освещает платформу станции «Армавир», на которую спускается бывший гражданин СССР Тарасенко П.Н. 2 часа безвременья, как будто попал в космический корабль, и он везет тебя на другую планету, планету Тавров. Собственно, действительно другая планета, возврата не будет. Хорошо, хоть фауна земная, и это, как ее, ну, ботаника которая, а, флора. И чем ближе к этому Таврополю, тем страшнее. Как? Как жить, что делать? Тавров ведь только на картинках видел. Зато можно помечтать, как на работу будет ездить на собственном Тавре. Смешно. На какую работу? У них же ни заводов, ни фабрик. Ну, пахать. Интересно, а коровы у них есть? Нет, чтоб я еще раз к корове? Ну, молока там, творогу можно купить. Может, им коров пасти надо, хоть пастухом устроиться, и то радость. 2 часа – это только кажется, что долго, а оказывается очень мало. Раз – и кончились. Выходи. Лес. КПП. Домик возле вспаханной полосы. Возле него 2 солдат без рубашек и офицер с небрежно наброшенным и незастегнутым кителем. Че у вас? Переселенец туда. Документы. Держи. Сопровождающий сдал офицеру кипу бумаг, которую тот внимательно просмотрел. «Садись, жди». И ушел в домик. Петр сел возле домика, все на ту же телогрейку. Солнце уже высоко, и чувствовалось, что день будет жаркий, хоть и сентябрь уже кончается. Еще парит. Сопровождающий тоже ушел в домик. Солдаты, поглядывая на него и посмеиваясь о чем-то своем, занялись какими-то досками. Петр вдруг осознал, что он никому не нужен. Он может сейчас тихонько встать и уйти. Да хоть и на ту сторону, за полосу, и вряд ли это кто-то заметит. Ощущение запоров и постоянного контроля последних дней окончательно рассыпалось. Он поглядывал в сторону заповедной зоны и потому первым заметил Тавра. Неспешной рысью к домику приближался пятнистый крупный зверь о 6 ногах с простенькой безрукавкой на плечах. Точнее, ног у него было 4, а 2 руки спокойно свисали по бокам, слегка раскачиваясь в такт движению. Потом заметили его и солдаты, и позвали начальство. Офицер и сопровождающий вышли, встретили гостя, о чем-то переговорили, вручили ему кипу документов. Петр во все глаза смотрел, как Пятнистый вытащил из жилетного кармана очёшник, вынул из него очки, водрузил на нос и стал читать бумаги. Очень это была живописная сцена. Тавр еще и ушами шевелил при чтении, как будто выражал свое мнение. «Петр, иди сюда!» — позвал его Тавр, оторвавшись от бумаг. Петр встал, нерешительно поднял телогрейку, подошел и стал рядом с сопровождающим. Тавр нагнулся, внимательно обнюхал его, выпрямился и поглядел в глаза. «Ты готов?» «Ага». «Пошли!» «Вот прям так?» «Как-то очень уж все просто и быстро, даже не верится». «Надо же, соображает!» Засмеялся сопровождающий, вернулся к УАЗику и вынул вещмешок. «На, держи! Это тебе от народа! На дорожку! Ну, парень, бывай!» Сопровождающий хлопнул его по плечу, и его жест повторил офицер. «И чтоб сюда не ногой! Все, живи счастливо!» И повернулись спиной и пошли себе оба. «Попрощался?» — тихонько рыкнул Тавр. «Пошли мы». Идти по вспаханной земле оказалось тяжело. Нога утопала, и каждый шаг приходилось начинать как бы заново, как будто на каждом шаге останавливаешься. Петр присмотрелся к Тавру. Тот перекатывался на широких лапах, практически не увязая. Хотя нет, идти было явно неудобно и ему. Петр вспомнил, как Тавр бежал сюда и понял, что бежать ему значительно легче, чем идти. Так что квиты. «Петр, ты уже не заключенный, так что можешь спрашивать». «О чем?» «Тебе совсем нечего спросить». «Да не знаю я. Если я не заключенный, то кто?» «Ты живое существо, которое люди отпустили на свободу». Еще несколько шагов в полном молчании. Интересная концепция. «Странная у вас свобода. Загнать в резервацию это называется выпустить на свободу?» «Почему резервация?» Было непонятно, обиделся Тавр или нет. «Как почему? Мне ж никуда нельзя из Ставрополья уехать». «А куда бы ты хотел?» Петр промолчал. Тавр выждал с минуту и задал другой вопрос. «Петр, а где ты был?» «В смысле?» «В смысле, был ли ты в Америке?» «Нет». «А в Австралии, в Германии, хотя бы в Москве?» «Да нет, нигде я не был». «Ну, хоть из своего села в город выезжал?» «Да, мама несколько раз в Брянск вывозила». «Скажи тогда, почему ты не чувствуешь себя в резервации? Ведь ты не мог никуда поехать, не ездил, и тебя это ничуть не волновало». «Так я ж мог теоретически поехать». «Теоретически ты и из Ставрополья можешь уехать. Например, примут у вас закон или амнистию какую-нибудь и вольному воле. Неужели тебе надо обязательно быть обманутым призраком свободы, чтобы быть счастливым?» «Почему это призраком?» Петр увлекся интересным разговором, напрочь забыв о том, что разговаривает не с человеком, и что еще 20 минут назад он был обычным молчаливым зэка. «У меня была свобода. Мне партии и правительством гарантирована свобода перемещения по стране. Созданы все условия. А сейчас?» «А сейчас у тебя нет ни партии, ни правительства, ни гарантий, ни паспорта, обязательного к ношению и предъявлению. Ни свода законов, ни суда, ни мамы с папой, ни транспорта. Ты можешь идти в любую сторону и делать все, что хочешь. Раньше ты этого не мог. А что до границ Ставрополья, так ты и раньше был ограничен размерами земли». «Чу земли? Да я в жизни не смогу всю землю обойти». «А Ставрополье сможешь?» «Не знаю. Оно большое?» «От Каспийского моря на востоке до Черного на западе. С 1000 километров будет». «Ого! Серьезно?» «Ты в школе учился?» «Конечно». «Отличник? Двоечник?» «Так, серединка на половинку. А у вас школы есть?» «Таких, как у вас, нету». «А откуда вы тогда знаете столько всего про людей?» «Работа у меня такая, Петр. Знать про людей. И про тебя буду знать, но чуть позже. Собственно, мы уже почти пришли. Вон там находится приграничный поселок. Видишь вышки? Там есть немного людей. Про то, что обратно тебе нельзя, ты уже знаешь. А чего тебе можно или нельзя здесь, узнаешь». Ты свободная личность, и как бы не жадничал в размерах своей свободы. Очень скоро ты поймешь, что настоящая свобода не в обширности границ страны проживания, а в твоих собственных границах. Иди, живи. И Тавр умчался меж деревьев. Границы выносливости человеческого тела оказались очень и очень маленькими. Когда холод обнимает жесткими холодными пальцами, заползая под телогрейку, каменеют бока и бедра. Границы сил духа тоже оказываются очень близкими. Руку протянуть. Остается только ругать собственную самонадеятельность на пару с ленью. Вечер был такой хороший, что разжигать костер казалось совершенно необязательным. И сейчас одеревеневшее тело, заботливо уложенное на ветке с листьями меж корней дерева, пыталось уснуть. Честно пыталось, но никак не получалось. Кроме вампира холода, ребра терзали ветки, болели отдавленные плечи, над ухом зудела какая-то гадость, и, кажется, уже в кровь расцарапана голова о жесткие корни. Как предки жили в пещерах, не понимаю. Еще вчера Петр решил не лезть на рожон, идти к людям, а что он им скажет? Если сам же от них сбежал, идти к таврам? Опять же, а что он им скажет? Пустите добрые тавры в гости? Вчерашний специалист по людям сказал, иди, живи, ну и буду жить. Сам, как получится. А сдохну, никто не заплачет. Мама с папой уже, небось, получили извещение о приведении приговора в исполнение и свое отплакали. Будут ли плакать о нем менты, не очень волнует, а уж тавры точно не заплачут, обнаружив в лесу бездыханную тушку. Так что Петр нашел в вещмешке сухпаек, чем и поужинал. Прошагав по лесополосе до ближайшего поля, на краю нашел протекающий ручеек, морщась от отвращения, напился. Терпи, коза, а то мамой будешь. Теперь тебе так и жить. Пить воду, какую найдешь, жрать, что поймаешь, или что найдешь. Поэтому сухпаек придется экономить. Все экономить. Спички, один коробок. Кончится за месяц, что дальше делать будешь? Нож. Хороший, тяжелый нож. Не побоялись зэку ножик вручить. Полотенце, саперная лопатка, моток веревки, мыло. Полезные мелочи, которые в прошлой человеческой жизни не имели значения, а сейчас становятся предметами первой необходимости. Наверное, у тавров их не достать, раз ему положили. И вот первая ночь в Таврополье. Никому не нужен, ни перед кем отчитываться не надо, что ты есть, что тебя нету. Кому до этого дело? В первую очередь оказалось ему самому. Очень, очень тяжелая и длинная ночь. Это только сентябрь. А до рассвета еще часа 4. По крайней мере, было жарко. Петр, сняв с себя все, кроме штанов и сапог, саперной лопаткой копал землянку. Солнце ласково светило сквозь ветки, и мир был таким простым и надежным. Все, как 17 лет до этого. В котелке, маленьком армейском котелке, булькали грибы, и Петр с удовольствием отрывался от своего землекопства, подкидывая хворосту. Костер удалось разжечь всего 6 спичками, и по логике вещей он должен целую неделю жить на этих самых сожженных спичках. Соответственно, надо следить, чтобы огонь не погас. Все работы по сбору продовольствия, обустройству жилья, сон и прочие естественные надобности меркнут перед этой первейшей необходимостью. Огонь. Это и еда. Это и тепло, и защита от хищников, будет такие здесь есть. От тавров, разумеется, не защитит, но будем надеяться, что тавры ночью спят. И в первую очередь Петро взялся за жилье. Осмотрев свой инвентарь, он решил, что топора ему крайне не хватает. Где бы взять топор? И пилу, и гвозди, и ума немного. Раз топора нет и взять негде, будем пользоваться тем, что есть. Как там говорил в мультике Филиас Фог? Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое. А что у него под рукой? Вот и копал Петр землянку. Саперной лопаткой особенно не размахаешься. Но в армии ею копают многометровые траншеи и окопы. Надо, Петя, надо. К вечеру Петр устроился с относительным комфортом. Вокруг был настоящий лиственный лес, а не какая-то там жалкая лесополоса вдоль поля. В холмике под корнями двух упавших деревьев. И так было небольшое углубление. А если бы не многочисленные камни, было бы совсем здорово. Но и так за день удалось выкопать Достаточно, чтобы уместиться самому. А ведь еще нужно было найти это место, жратву, собрать дров, найти воды. И это при постоянном контроле за костром. Тавры не появлялись. Благодать. Ночь он встретил почти с комфортом. Костерок грел спереди, телогреечка сзади. Дрема медленно, но уверенно утащила его в мир радостных снов. И проснулся он от холода. Хорошо, что рядом были какие-то сухие листочки, и еле тлеющие угли удалось раздуть, разжечь и не успеть испугаться. Ибо сегодняшняя ночь была заметно холоднее. Уже лежа в зоне обжигающего тепла от костра, он вдыхал ледяной воздух, и спина и плечи зябли, несмотря на играющий на лице жар. К утру костер погас окончательно, но уже светало, и он только теплее закутался в дареную телогрейку, оставив себя на произвол судьбы. Проснулся от голода, отлично выспавшимся, часов в 10 утра. Еще одна спичка. И еще один день. Как эта спичка? Пшик и сгорел. Зачем? Ранним утром первым делом на речку. До речки, между прочим, минут 20 быстрого бега. Далеко, в общем. Или минут 40 пешком. Если утром ледок на лужах, то бегом. А если ночь была теплая, можно и пешком не спеша. Пока встает солнце, проверить вчерашние ловушки. Закинуть удочки. Удочек две и еще одна запасная леска с крючком и грузилом. Если покопаться в прибрежной грязи, еще и не то можно откопать. Проверить вчерашнюю рыбешку, не начала ли гнить. И постараться удержаться и не начать жрать ее прямо сейчас. Это запасы на зиму. Как Петр эту зиму будет переживать, абсолютно непонятно. Но то, что без еды он просто сдохнет, это очевидно. Хорошо бы рыбку засорить, да вот соли добрые солдатики не положили, а в округе солончаков не наблюдается. Пока рыбка ловится, можно организовать завтрак. Эх, как было здорово, когда в мешочке лежал сухпаёк. Одну банку сгущенки Петр заначил на совсем уж черный день, чтобы умереть со сластью на губах. И каждый раз эта банка грела ему душу. Взглянешь, и на сердце теплее. Вспоминается дом, люди. Хорошо было. А сейчас что найдешь? Яблоки из чего-то сада сойдут, куст ежевики – осенний подарок, грибочки пока есть, хотя надоели уже, сил нету, но ни разу не отравился. Да и селенок пока хватает, крупы бы какой. Да хоть ненавистные с детства пшенки. Заправил бы супчик грибной на бульоне рыбным пшенкой и полдня счастлив. Нету пшенки? Ну, нет так нет. Через пару часов относительно спокойной жизни, улов на ветке и домой. Тут уж не до бега. Тут надо идти вдумчиво, вокруг поглядывая. Может, где лещина неободранная есть, надо ободрать. Потом вернуться, найти и ободрать. Пока варится в котелке рыбешка, развесить улов коптица, еще немножко домашнего уюта. Лес в Таврополье, конечно, почти идеальный, с родными брянскими мусорками не сравнить. Но и здесь то ли люди наследили, то ли сами тавры. Какой-то полуистлевший металлический лист Петр использовал в качестве волокушки. Углублял стенку землянки, а землю выволакивал наружу, заодно подготавливая огород на будущий год. А вдруг доживет? За прошедшую неделю землянка стала обретать жилые формы. Во-первых, размеры стали достаточными, чтобы внутри развернуться. А во-вторых, одну стенку Петр даже начал обкладывать ветками потолще, для красоты и прочности. Конечно, будь у него топор, но топора не было. Борьба с холодом стала намного проще. Он просто привык. Утренняя зябкость и ломота в мышцах воспринимались уже не как стихийное бедствие, а как неизбежная неприятность. Да и лекарство было найдено. Бегом, бегом, и через 10 минут, и жизнь становилась чудесной, и телогрейку можно снимать. Зато после дневных работ и обеда наступали 2-3 часа абсолютного кайфа. Пока желудок недовольно порыкивал, пытаясь переварить то, что в него упихали, спина укладывалась на многострадальную телогрейку под деревом с солнечной стороны, и чихать Петр хотел на всяких там мурашей и прочую мелюзгу, так раздражавшую его неделю назад. Тепло, спокойное, и через 2 минуты уплываешь в сладкие сны. В этот раз его разбудили голоса и тихий детский смех. Ровно 2 секунды потребовалось спросонья осознать, здесь людей быть не может. Резко вскинув голову, Петр увидел качающиеся ветки кустов и услышал удаляющийся хохот. Нет, не ошибся. Детский. Ну да, дети в лес бегают на забавного зверька посмотреть. Увидели, что проснулся и дёру. Петр невесело улыбнулся и отправился на разведку окрестностей и сборку топлива. пока костер горел исправно, но отсутствие инструмента сильно утяжеляло задачу. Притащить пару бревен он осилил, но чем их ломать? Выход был найден. Пока готовилась еда, одна сторона бревна прогорала. Потом этот кусок обламывался, клался параллельно другой части бревна, и в этом очаге огонь мог жить до 3 и более часов без присмотра. А прогоревшая часть бревна отламывалась снова, но для поддержания полноценного огня требовалось много древяной мелочи. А что будет зимой? И однажды он встретил лиса. Серый-рыжий тавр с откровенно лисьей мордой и черными чулочками на лапах, одетый в элегантную курточку, сидел на солнце, поджав пушистый хвост, и кормил с руки его костер. Петр вышел на свою жилую полянку, собравшись как перед рукопашной. Что он будет делать и что говорить, пока не знал. Но Петр привык уже считать эту полянку своим домом и собирался хотя бы попробовать отстоять ее, если что. Лис тавр посмотрел на него, хмыкнул неопределенно, встал, обошел вокруг, осмотрел внимательно, обнюхал. Петр стоял напрягшись и ждал. Тавр ничего не сказал и направился в лес. «Эй, спасибо!» – запоздало крикнул ему Петр. Тавр заинтересованно вернулся. «За что?» – тщательно выговаривая слова, спросил он. «Ну, что за костром посмотрел?» «Нахал». И тавр исчез среди ветвей. А вечером он притащил какую-то стеганую и латаную-перелатанную перину. Или матрац. В общем, что-то длинное, мягкое и старое. Бросил перед норой Петра и также, ни слова не говоря, убежал. Петр был растроган до глубины души. Даже не поблагодарив неразговорчивого лиса, он с трепетом поднял подарок и уволок в нору. Расстелил. Лег. Подумал, встал, разулся. И даже разделся. На таком королевском ложе валяться, как свинья, не годилось. Это была чудесная ночь. К полуночи костер умер, но Петр даже не проснулся. Ему было настолько хорошо, что он даже не замерз. Лежа на перине, укрытый телогрейкой, он был настолько счастлив, насколько только может быть счастлив одинокий брошенный человек. Наверное, если бы Петр умел охотиться, выделывать шкуры и вообще умел чуть больше, чем малость разбираться в сельхозтехнике, водить трактор и вносить дерьмо за коровами, возможно, все сложилось бы иначе. Ну, был бы еще один Робинзон на обитаемом острове. Возможно, такая жизнь ему даже смогла бы понравиться. Но жизнь опять повернулась к нему совсем другим местом. Обычно это место в жизни людям не нравится. Выпал снег. Перед этим было 2 дня паршивейшей погоды, и Петр топил свое жилище по-черному, просто разводя костер посреди землянки. Благо и размеры позволяли, и в потолке была дыра для оттока дыма. Проблема была с дверью. Во-первых, ее не было. Хотя нашлась замена. Недавно Петр нашел тушу лося, значительно истерзанную зверьем. Обдумал находку и, морщась от отвращения, нарезал ломтей мяса с нижней стороны трупа. А также срезал, как мог, уцелевшие остатки шкуры. По слухам, шкуру требовалось как-то выделать, сушить, скоблить, всячески обрабатывать. Как, Петр не знал. Поэтому шкура была завялена в дыму костра, а мясо он употребил по назначению, рассудив, что огонь любую гадость убьет, а привередничать ему как бы и не к лицу. Все равно ни соленое мясо не принесло удовольствия, но и отравление не вызвало. Шкуру эту Петр примотал кожными ремешками с той же шкуры нарезанными к 3 палкам. Получилось нечто, призванное закрывать вход в его нору. Низ укрепил тем самым ржавым листом. Запахи, конечно, были божественные. Во-вторых, дверь эта сквозила и тепло держало 2-2.5 часа, не больше. Но, выходя на раскисшую улицу, Петр все-таки ощущал, что в его берлоге немножечко теплее. Правда, заходя обратного, он этого уже не ощущал, настолько замерзал и промокал. Увы, возможность устроить себе хотя бы 1 выходной он не имел. Костер постоянно требовал жрать, да и собственное брюхо упорно твердило о том же. Собранные запасы таяли катастрофически. Рыба частично испортилась, есть ее было невозможно даже с голодухи. Орехи не давали сытости, хотя и поддерживали силы. Грибы кончились, Рыбалка давала все меньше успехов, особенно с учетом того, что 40 минут туда, 40 обратно, а оставить костер больше, чем на 2 часа, просто опасно. Оставалось всего 2 спички. Закончится вторая и кирдык. Все. Амба. Оставалось только выйти за границу, и все мучения будут окончены раз и навсегда. А на быстрый бег уже давно не оставалось сил. Петр претерпелся к постоянному холоду, голоду, им овладела апатия. И только настойчивые муки тела заставляли каждое утро выползать, идти искать, собирать, тащить, обустраивать. Накануне ему пришла в голову трезвая мысль, что черви, с таким трудом накопанные для рыбалки, жалко скармливать привередливой рыбе, сгодятся и самому. Пожалуй, только мизерное количество червей в последнее время удержало его от этого соблазна. Все-таки рыбы, несмотря на мучения, добывалось чуть больше. А тут выпал снег. Болели немытые ноги, в груди что-то хрипело, прорывался кашель, но нужно было собирать проклятый хворост. А искать его приходилось все дальше и тащить тоже дальше. Закоченевшие пальцы отказывались от работы, спина давно прокляла своего владельца. Когда он притащил эту грудку мокрых дровишек к своему жилищу, наткнулся на цепочку крупных следов на снегу. Следы вели к его норе. «Похоже на рысь», — почему-то подумал Петр. Он не был уверен, что это рысь, просто крупные четырехпалые следы навели на мысль об этом хищнике. И впервые Петр подумал, что зимой не он один захочет кушать. Остальные лесные обитатели, скажем, те, которые погрызли лося, тоже захотят свежего мясца. Выбрав ветку попрочнее и потолще, Петр пошел на разведку. Однако возле двери следы потоптались и ушли в другую сторону. А с той стороны тоже были следы, но меньше, и их было больше. И тоже до жилья не доходили. Бегом, пока не стемнело, он бросился за своими дровами, втащил их в землянку, раздул не успевший даже сильно затухнуть костер и предался страхам. Но бояться долго не получалось. Тем более, что кашель таки прорвался и теперь глушил легкие со страшной силой. Заболел. В общем, почти неудивительно. Удивительно то, что он не заболел раньше и благополучно прожил эти 2 месяца. А ведь почти хорошо прожил. Жильем обустроился, местные окрестности разведал, быт наладил. Даже продовольствия хватало. Ну, почти. Все. Вот теперь точно все. А ведь там всего-то 3 года, да еще в колонии общего режима. И ведь живут же там люди, и ничего. Не все потом докатываются до ручки. На кой хрен он согласился? Трус. Апатия овладела с гораздо большей силой. Он не мог заснуть. Он поддерживал свой костерок, отвлекаясь на это нехитрое действие от наглых требований зажравшегося брюха. Брюхо хотело еще. Ему было плевать на снег, на темноту и тот факт, что вчера оно уже ело. Целую банку сгущенки проглотено. А сейчас впору было жрать подметки. Тем более, что в ближайшем будущем они, скорее всего, уже не пригодятся. Хотя можно и не жрать. Вот Петр кидал в огонь последние веточки, загибаясь от кашля. Потом веточки кончились, и последние 2 спички, так тщательно сберегаемые и сэкономленные, стали ненужны. Ибо зажечь ими что-нибудь в этом мокром лесу, насквозь продрогшем и полусонном, вряд ли получилось. Он хотел сжечь эти 2 спички, чтобы хоть на несколько секунд еще увидеть свет, вспомнить, что у него был шанс, и он его тупо промотал. Но апатия и тут сделала свое черное дело. Он сидел на подарке незнакомого тавра, не то замерзший, не то просто в ознобе, кутался в потертую телогрейку и кашлял. Наверное, он все-таки уснул. Но в те ощущения, которые Петр испытал, проснувшись, он не поверил ни на мгновение. Во-первых, это был терпкий травяной аромат. Он был горячий и тыкался ему в губы. И это было больно. Потом чья-то рука, притворяющаяся маминой, приподняла его за голову, и в губы еще раз ткнулась чашка с чем-то ароматно пахнущим. Он отхлебнул горячую, но не обжигающую жидкость и открыл глаза. И понял, что в его нору кто-то залез и поет чем-то лечебным. И это надо обязательно пить, тем более, что на вкус жидкость была того приятно-горького вкуса, который дают правильно заваренные травки. И температура у нее как раз такая, чтобы бросить в жар, но не обжечь. На голодный желудок самое оно. и только потом понял, что ему тепло. Тепло и свободно. Не давит на плечи привычная уже тяжесть телогрейки, не мешает в плечах, не трет шею. А что губам больно, так это и понятно. Болеет он. И только после этого он посмотрел на руку, которая держала эту чашку, заботливо наклоняя для каждого глотка. Тонкая изящная кисть, переходящая в такую же тонкую руку, покрытую серой шерстью. Петр поднял глаза и увидел заботливую лисью морду, склонившуюся над ним. Опустив глаза, Петр допил отвар и упал обратно, на подушку, в мягкое. И укрыт он был явно одеялом, а не своей телогрейкой. Ох, стыдобота! Тавры отпаивают, натащили ему подарков, а у него тут... Впрочем, все это говорил ему внутренний голос, а сам Петр был безумно рад и тому, что натащили, и того, что отпаивают, и вообще. Может, у них спичек попросить? Он открыл глаза и в очередной раз понял, что ошибся. Нора была явно не его. Слишком здесь было просторно, уставлено мебелью. И вообще, норой это помещение прикидывалось только в слабом освещении и неудобном ракурсе. Петр лежал на полу постели, поэтому и показалось, что нора. А так, при внимательном рассмотрении, очень большое помещение. И у его ложа стоит табуреточка, на которой лежат и стоят плошки и мисочки, а рядом сидит тавр. Непонятно, тот же или другой? Очнулся. Этот тавр говорил с очень заметным акцентом. Спасибо, слабо сказал Петр и сам удивился, как это проникновенно и жалко прозвучало. Да не за что, дурак, так себя довести. Взрослый человек, а играешь хуже маленьких. Я не играл, с тоской ответил Петр на не вполне понятное обвинение. Лежи, выздоравливай, парень. Или правильно, мужик? Да без разницы, попытался махнуть рукой больной и понял, что даже на это слабое движение сил у него не хватает. Есть будешь? Ага. Скорее по привычке отозвался Петр, хотя сейчас понятие «есть» было для него так же абстрактно, как дельтаплан. Существует в мире такое понятие, но какое оно имеет к нему отношение, он не помнил. Тонкая рука снова помогла ему приподнять голову, а другая поднесла к губам мисочку с ароматным мясным бульоном. Кажется, даже куриным. Соленым! Телу было уже все равно. И после бульона появилась даже легкая тошнота, но само удовольствие от забытого вкуса резко прибавило настроение. А вот сил на это настроение уже не хватило. И как только голова коснулась подушки, Петр против воли провалился в тяжелое забвение, навалившееся на него страшной тяжестью. Ноги как будто налились свинцом, и только горячее ощущение под одеялом заставляло биться мысль где-то на краю сознания. Тепло. Хорошо. Кашель уже не скручивал тело в спазмах, а просто выходил наружу, не очень мешая. Утро оказалось еще более чудесным. Петр уже забыл, как это – радоваться утру. Серый свет лился в невидимое отсюда окно. В комнате была та благословенная тишина, которая бывает зимним утром в спящем доме. И под одеялом было уютно и тепло. А снаружи в меру прохладно. Ровно настолько, чтобы слегка бодрить. И впору было бы воскликнуть «хорошо есть и хорошо весьма», если бы не боязнь разбудить хозяев. Он и так им доставил хлопот выше крыши. Петр лежал и наслаждался всеми этими ощущениями. Где-то за границей видимости хлопнула дверь. Лис появился неожиданно. Тавры и так не отличались шумностью, а этот еще и крался на цыпочках, чтобы не разбудить больного. Увидев, что тот проснулся и открыл глаза, оскалился и сел на хвост. «Умираешь?» «Нет, спасибо. Вы меня спасли». «Детям спасибо скажешь. Они выследить». «В смысле?» «Ходить твой нора, говорят, ночь, дыма нет. Я тебя принесла сюда. Ты совсем плохой». «Ой, простите». «Не надо болеть. Жить хорошо». Похоже, тавр не заметил бестактности. Петр воспринимал его как парня, а это оказалась девушка. Она просто не поняла, за что он извиняется. Подумала, что за причиненное беспокойство, хотя да, и за это тоже. «А как мне вас называть?» «Как хочешь». «Лисой?» «Лиса — это такой мелкий зверь, острый зубы, пушистый, как это?» «Ага, как вы, как я? Нет, она мелкий и дурак, а я большой и красивый». Петр был озадачен. Понятно, что Тавр не слишком владел русским языком. Но что считать оговоркой, женский род или мужской? «Нет, не хочу лиса. Придумай другое». «А как вас у вас зовут?» «Ты не поймать. Зови просто, я приду. Или другой». «Я потом скажу, ладно, а то у меня сейчас голова совсем не варит». «Что не варит?» «Ну, в смысле, думает плохо, вот видите?» «Когда так говорят?» «Ну, когда голова плохо соображает, говорят, котелок не варит. Это означает, что думать тяжело». «Котелок — это голова?» «Да, голова». «Почему котелок?» «Не знаю. У нас так говорят». «У вас где? Или у всех парень?» «Да, у нас у парней. Правильно говорить, думать тяжело или голова плохо соображает. А пацаны так говорят». «Это неправильно?» «Ну, не совсем правильно. Но все понимают». «Все вы парней делаете неправильно. Думать неправильно, говорить неправильно, жить неправильно, умирать неправильно». Петр престыжно замолчал. «Туалет будешь?» «Ага. А где?» «Встать сможешь? Провожу». Тавриха оказалась без комплексов. Ничуть не стесняясь отсутствия на Петре трусов, провела через дом к выходу, на улицу, на снег. И, разумеется, спокойно вышла, даже не задержавшись. Петр сжал зубы, вышел за ней на снег босиком. Ух, лучше бы он этого не делал. Ледяной ветер ударил в ноги и низ живота, залетел под рубашку, в момент выдув остатки тепла. От острой боли в ступнях резануло виски. Что-то сжалось внутри, да так, что, казалось, потечет прямо сейчас и отвернуться не успеет. Со стороны раздался визгливый лай. Петр вцепился в стену и обернулся, ожидая увидеть мелкую визгливую собаку. На них летел второй взъерошенный тавр, тявкая и вопя на высокой ноте, так, что Петр чуть не упал от испуга. «Ты чего вышел?» — накинулся на него тавр. «В туалет». «Делай здесь и бегом назад, скотина, быстро!» Пока Петр оправлялся прямо под стену дома, повернувшись к таврам голой задницей, тавр на своем визгливом языке что-то внушал обалдевший от такого напора спутницы. Потом чуть не пинками загнал Петра обратно в дом, проследил, чтобы лег в постель, и выразительно постучал пальцем за ухом, выскочив за дверь. Еще обалдевшая безымянная проводница укоризненно покачала головой. «Что ж ты не сказать? Я ж забыть, что ты холодно. Тебе надо надевать, а ты-то знал. Что не сказать?» «Я думал, что лишние проблемы сейчас будут», — еле слышно отозвался Петр, не поднимая глаз. «Одежду искать, обувь». «Не думал он. Что думал? Не понимаю. Какой проблема? Надо надевать, надо надевать. Тебя хранить проблема. Люди звать. В полях ты не нужен. Говорить надо. Тавр повторил жест, постучав себя за ухом. «Простите», — еще раз покаянно извинился Петр. «Я думал, я смогу, я быстро, а то вы плохо обо мне подумаете». «Куда уж плохо. И так плохо. Совсем дурак. Один в лесу живет. Есть не умеет. Спать не умеет. Шерсти нет. Чем думал? Котелок? Зачем сюда не пришел? Зачем есть пить не просил?» «Я думал, прогоните», — еле слышно ответил Петр. «Эй, думал он. Постой. Тебе сколько лет?» 17. Тавриха заинтересованно на него посмотрела. 17. По-нашему это будет 3. Или все-таки 5? Нет, надо жена спросить. Ты молодой совсем, так?» «Ну, не совсем молодой, но так». «Так у тебя этот. Играй гормон, ха!» Таврика прищелкнула языком и уперла руки в бока. «А я думать, что ты такой дурак?» Хлопнула дверь. И в комнату ввалилось сразу 3 тавра. Один взрослый, тот самый, что лаял на них во дворе, и 2 малыша, едва достающие взрослыми головами до живота. Дети посмотрели на Петра, дружно захихикали и тут же убежали куда-то вглубь дома. Петр непроизвольно улыбнулся. «Что ты на улицу поперся, олух царя небесного? Скотина стаиросовая! Дебил! Ублюдок!» — сыпал Тавр ругательствами. «Простите, я больше не буду», — попытался остановить ругань Петр. Тавриха что-то коротко взлаяла и провыла. Первый еще раз изучающе глядел больного и строго сказал. «Помрешь? Хранить за твой счет. Лежи. Меня зови, раз такой скотина!» И ушел греметь плошками. «А че он ругается на меня?» «А что, должен хвалить?» «Ну, не так же». «Ну, а как?» До Петра дошло. Несмотря на то, что произношение у второго тавра было значительно лучше, наверное, особой практики по руганию людей он не имел. И ругал всеми известными ему ругательствами, без разбору, в надежде, что тот хоть что-нибудь поймет. «Ой, а давай я не буду учить тебя ругательствам». «Зачем? Будешь. И ругательством, и хвалительством, и прочим язык людей. Я мало говорить с людьми, в основном ругать. Надо и ругать хорошо, и говорить. Меня язык людей тавры учили, но совсем плохо был. Здесь люди лучше научил, но тоже плохо». «Здесь есть люди?» «Конечно. Ты не знал?» «Нет», — потрясенно выдохнул Петр и вспомнил, что знал. «Знал, но сознательно загнал это знание куда-то туда, откуда оно не спешило выходить». «Да, есть люди, но мало. В основном бежать. А бежать нет, убегать плохо, сами говорят, понимают хорошо. Палка хорошо понимает». Тава раскалился, и Петр понял, что это сойдет за улыбку. «Да, тебя очень хорошо можно понять. Ты говоришь часто неправильно, но понять тебя можно». «Вот жена говорит, а я тоже еще молодой». Тавр махнул рукой и отвернулся. «А можно спросить?» «Спроси». «Вот ты говоришь, жена, а про себя говоришь, принесла. Я не понимаю, если она тебе жена, то ты кто?» «Как кто? Сейчас этот, наверное, муж. Правильно?» «Я не понимаю. Ты прости за такую глупость, а ты парень или девушка?» «А ты не знаешь, я и парень, и девушка? Вот». Тавр бодро вскочил, повернулся к постели задом и гордо задрал пушистый хвост. Еще и через плечо обернулся. Хорошо ли видно? Петр дернул глазами к стене и тут же вернул их обратно. Что там надо было увидеть, пришлось еще рассматривать. Ну, хвост. Ну, дырка под хвостом. Это какая дырка? Та или это? А у коровы вообще пока не залезешь прям туда и не понять, где та, где это, которая... Нет, вроде бы под самым хвостом все-таки оно, а ниже не оно. Значит, две дырки. А еще ниже. Тавр, убедившись, что пациент насмотрелся, повернулся боком и прижал заднюю ногу к боку, явив во всей красе пушистый отросток, положенный всем самцам, заканчивающийся у основания мелкими бугорками яичек. «А это только у тебя так или у всех тавров?» «Нет, у нас тавр, а у крыти, как у вас». «Так это получается, он, она тебе жена, и ты ему тоже?» «Ну да, дети видел его, а подрастут, я заведу, мои будут, я жена буду». «Не болтай, может, еще не разрешу». Обсуждаемая жена появилась с плошкой, попутно наградив мужа ложкой между ушей и придвинув к постели табуреточку. «Ну, человек, есть будем?» «Будем», — сказал Петр. «Уйду к другому», — ответил муж, придая ушами. «Он меня любить и ложкой не бить. Он тебя будет кое-чем другим бить». «Да, а ты будешь этот, зависть». Петр хлебал бульон, наблюдая семейную сцену с восторгом. Что-то подсказывало ему, что серьезности в ней не на грош, и тавры просто дурачатся перед гостем. «Гостем? Интересно, а кто он им? А как же мне вас называть?» «Да придумай что-нибудь. Как у вас называют жена и мужу?» «По-разному. Иван да Марья». «А кто муж, кто жена?» «Иван муж, Марья жена». «Вот пускай я буду Марья, а он Иван». «Ага, а потом поменяетесь, и мне снова переучивать?» «А у вас может жена называться Иван?» Петр махнул рукой на длинные объяснения гермафродитам о тонкостях разнополых отношений и согласился. На Ивана и Марью, в конце концов, какая разница? Лисята оказались просто чудесные. И с той же лисьей непосредственностью полезли к гостю в постель. Залезли. Носики мелкие, глазки шустрые, ручки шаловливые. За все хотят потрогать, везде подергать. Залезли и под одеяло, посмотреть. Петр сцепил зубы и разрешил. В чужом доме не ему командовать. И испугался того, что прикосновения маленьких ручек ему приятны. Мария шуганула детей, но, как оказалось, не потому, что не лапают гостя в неприличных местах. Просто она приготовила горячую воду, и надо помыться. Вылезать из постели практически голым опять стало стыдно, но пришлось. Ни на его наготу, ни на его смущение никто не обратил ни малейшего внимания. В деревянном корыте Петр был облит горячей водой, протер жесткой мочалкой, кажется, из растительных волокон, и, стучащий зубами, отправлен обратно в постель, в которой грелись те самые очаровательные лисята. Они чуть подвинулись, давая человеку возможность нырнуть под одеяло, и устроились по бокам. А Петр стал гладить их по спинам. «Уши не чеши», — предупредила Мария. «Почему?» «Им нельзя». «А они говорить умеют?» «По-вашему, еще нет, малы». Вопрос, могут ли говорить малыши по-тавриному, отпал сам собой. Левый вякнул что-то, но с такой непередаваемой детской интонацией, что Петру прямо услышалось: «Мама, можно поиграть?» Хотел было вздохнуть удрученно, но тут же подумал, что если его не собираются съесть, то быть игрушкой для детей – не пыльная работенка, особенно если будут так же вкусно кормить. И следующая слабая мысль была о том, что собака, преданно глядящая в глаза ради косточки, становится гораздо понятнее, если побывать в ее шкуре. Следующих полчаса все были довольны до предела. Родители сбагрили детей и куда-то там уединились. Дети сначала тупо дергали его за все доступные места, а Петр сначала просто отбивался, а потом направил эти шаловливые ручонки в более продуктивное русло. Сначала были гули-гули, потом на двери висит замок, потом учил их бесконечные лесенки из пальцев. И вдруг подумал, что его совершенно дурацкая и детская мысль стать королем тавров может иметь вполне реальное воплощение. Вот дети, которых ему всучили без спросу, не спрося ни их, ни его, а что он с ними будет делать. Как воспитывать, так и будет. Реальность оказалась куда интереснее. Ближе к вечеру парочка лисят весело возилась на полу, а Петр, поев нормально, а не жиденького бульончика, валялся на своей лежанке и размышлял о чудесах последних дней. Во-первых, кашель его мучил всего 3 дня. Из них 1.5 в сырой норе. А как только попал к добрым таврам, кашель исчез как по волшебству. Неужели 3-4 пиалки травяных отваров действуют столь стремительно? Теперь голод. Конечно, примерно месяц он жил впроголодь. Жрать хотелось неимоверно, но нельзя сказать, чтобы он совсем не ел. Ни одного дня не проходило, чтобы в рот не попало чего-нибудь съедобного. Ослаб, конечно, но не до такой же степени, чтобы падать в обморок. А ведь упал. И не заметил даже, как его тащили. Явно не слишком нежно. Раздевали, кормили. Рукой не мог махнуть. Только вчера. А сейчас поел нормально, аппетит как дома. Он смотрел, как один лисенок грызет уши другого, а тот корчит уморительные рожицы. И тихо удивлялся. Что ж такое сотворили с ним тавры? Ибо ни разу в жизни он не простужался менее недели. Иногда валялся в постели до 10 дней, несмотря на антибиотики и микстуры. А тут к вечеру прошло. Попробовал покашлять и зашелся кашлем. Тем временем один лисенок вскочил на другого, и они занялись тем, чем обычно занимаются собаки в такой позе. Петр утирал слезы, вызванные неожиданным приступом кашля, пытаясь унять и кашель, и неожиданное возбуждение, приподнявшее одеяло, и изумление. Из-за стенки появилась обеспокоенная Мария. Не удостоив лисят даже взглядом, кинулась к больному. «Да что ж такое?» – причитал тавр. «Опять простыл? Добегался по снегу?» «Да не!» – Петр пальцем указал на резвящихся детей, даже не думавших стесняться, прекращать свое занятие, прятаться или иначе демонстрировать, что занимается чем-то предосудительным. Мария оглянулась, посмотрела на Петра. «Они тебя смущают?» И тут же обратилась к детям с длинной и резкой фразой. Дети засопели, разъединились, причем у верхнего был хорошо виден из-под брюха блестящий конец, и убежали куда-то вглубь комнаты. «А им можно?» Справившись с кашелем и со слезами, с изумлением спросил Петр. «Они же дети. Еще можно». «Еще можно?» «Пока не вырастут. А у вас не так?» «Нет». «А у вас как?» «А у нас... вообще все не так». «Я скажу им, чтоб не приставали к тебе». «Да не, не надо». И тут Петр вдруг отчетливо осознал, что он не дома. И что если здесь дети запросто трахаются посреди комнаты, и родителей это ничуть не смущает, то все те условности и все те привычки, к которым он привык, там, здесь действительно не более чем условности. «А смотреть на них можно?» – спросил Петр, стараясь держать дрожь в голосе, но не слишком удачно. «Эй, старый бродяга!» – засмеялась Мария, толкнув его в грудь. «Смотреть он, нахал, скотина!» Однако голос у нее был веселым. «Он совсем молодой», — сказал подошедший Иван. «Скажи, сколько ему возраст? Сколько тебе лет?» Немедленно спросила Мария. 17, — ответил Петр. Мария внимательно посмотрела на Ивана, мол, а у самого язык отсох. «А по-нашим это как?» И добавил что-то по-своему. «А вот сейчас и выясним. Тебя как зовут, человек?» «Петя. Петр. Петр». Тот же редчайший выговор, что и у самого первого тавра в очках. «Во сколько у вас люди первую течку имеют?» «Первую что?» «Когда первых детей заводят?» «Ну, лет 18-20». «Понял?» Иван кивнул. «А я не понял». «У нас дети вырастают к 5 годам. Вот Ивану 7, но он детей еще не рожал, только со мной завел. Ничего, хорошие дети получились». Мария ласково обняла супруга за верхнюю грудь и лизнула за ухом. Иван явно смутился. «То есть, по вашим меркам, я примерно 5-летний младенец?» «Младенец — это совсем маленький человек?» «Да». «Тогда нет. Почти взрослый, но еще дурак. Учить тебя некому. Но кусать и царапать уже можно». «А вы детей кусаете и царапаете?» «Детей? Иногда приходится. Но на поединок их не вызвать. А взрослый сам себе хозяин. В 5 лет голова уже думать, но плохо. А в 7 уже должен хорошо думать. Но по-разному бывает». Мария опять посмотрела на Ивана. Тот отвернулся, как будто речь не о нем. «Ну ладно, раз мы здесь все так хорошо лежим, давай расскажи, что ты сидел в лесу? А то мы тут голову разбили, думали, может, ты какой лесник?» «Лесник?» «Ну, как у вас будет человек, живущий в лесу, как волки, олени?» «А у нас люди в лесу не живут». «А лесник?» «А лесники в лесу не живут, они в лесу работают. Хотя нет, и живут тоже». «Вот, видишь, так ты лесник?» И Петр рассказал. Плюнул на все запреты, на все подписанные бумажки, цена которым человеческая жизнь, то есть мелочь какая-то, и все как на духу. И про корову, и про суд, и про приговор, и как сюда ехал, и что думал, и как жил в лесу. И что удивительно, будь перед ним любой человек, даже самый близкий друг, обязательно смущался бы. Что-то вообще не смог бы рассказать, как корову трахал, что-то приукрасил бы собственную жизнь в лесу. А что-то и не стал бы рассказывать, да хотя бы мысли про распутных детей. А таврам без проблем. Нет, и смущался, конечно, и стыдно было, но рассказал. Как-то это легче, когда вместо лица слушателя видишь только заинтересованную морду. И все твои проблемы этой морде глубоко под хвост. «Я понимаю, что ты корова иметь нехорошо. Не твоя девушка. Зачем тебя судить? Ты преступник?» «Получается, что да». «А какой преступник?» «Не понял». «Какой закон нарушил?» перевела Мария. «Ну, этот... скотоложство». «Что за закон?» «Ну, что нельзя животных иметь». А почему? Петр открыл рот и закрыл его. Сказать было нечего. Он подумал. Ну, наверное, с давних пор повелось еще из Библии. Там были два таких города у них. Содом и Гоморра. Ну и люди тоже там всяческими непотребствами занимались. И Бог их наказал. То ли спалил эти два города, то ли под землю загнал. Вот с тех пор и считается, что нельзя. Так это они Бога боятся? Кто? Люди, которые тебя судили. Петр даже засмеялся. Эти? Нет. Тогда не понимаю, зачем тебя судили? Нельзя сказать, эй, не надо с коровой, вон девушка есть. Я тоже не понимаю. Можно, наверное. А ты бы не послушался? Да послушался бы. Может, они боялись, что другие тоже так захотят? Или за корову беспокоились? А что, это была элитная молочная корова? Поинтересовалась Мария. Ну да, отреагировал Иван. Только скажи, что ты ему завидуешь. Ох! Заломила руки Мария картина, задрав морду к потолку. Гладкая, сытая, пятнистая буренка. Ценности необычайной. Мария прикрыла глаза. И тут Иван протянул руку и дернул ее за хвост. Хохотом зашлись все пятеро, ибо малыши уже успели закончить свои любовные игры и пришли послушать взрослых. «А почему вы им разрешаете?» – спросил Петр, прижав и стиснув ближайшего лисенка. «Что?» – родители уже напрочь успели забыть тему разговора. «Ну, играть по-взрослому». Тавры переглянулись, потом до Ивана дошло, и он тявкнул. «А почему надо запрещать? Вот ты с кем-нибудь трахался?» Мария использовала гораздо более грубое слово, но ей простительно. «Ну да, с коровой». «И все?» Тавры засмеялись, но не обидно, а по-дружески. «Вот, потому что тебя с детства запрещали, поэтому у вас все так глупо. За корову они волнуются, хотя цена той корове – кусок мяса, а своего же человека чуть не убили за это. Он тут в лесу подыхает, а они там, небось, сидят и ту корову уже зажарили и едят». Мария презрительно фыркнула. «А наши дети, пока течки нет, пускай учатся. Потом, когда будут взрослые, такой свободы уже не будет. А ты хочешь?» – спросил Иван, глядя Петру в глаза. Петр засмущался, отвел глаза и завозил руками по одеялу. Раздалось фырканье и кряхтение тавров. Иван предложил. «Давай мы тебе показать, как хорошо трахаться». И едва увернулся от ложки. «Нет уж», — не поднимая глаз, ответил Петр. «И я переживу». Утром, поразившись легкости и бодрости в сытом теле, Петр получил свои чистые сухие одежки. Даже телогрейка выглядела как новая. «Свои тряпки стирай сам. Делать мне больше нечего», — высказалась Мария, вручая ему армейское обмундирование. «Резонно. Придется осваивать сельский быт. В конце концов, не так уж он отличается, наверное, от обычного человеческого». Так думал Петр, отливая в зеленую травку с задней стороны дома. Такой условностью, как туалеты, тавры себя не обременяли. Только отходили подальше, в лесок, и потом по собачьи зашаркивали задними лапами. Солнышко выглядело из-за туч, подсушивало двор. От вчерашнего мороза и снега не осталось и следа. Но если поискать, несколько островков еще можно было найти в тени за столбиками. Но еще пара часов, и от них тоже ничего не останется. А еще Петр подумал, насколько же проще таврам, которым не приходится стирать многочисленные тряпки. В каком-то старом фильме домовенок говорил, что машина счастья – это машина для стирки белья и перемещения в пространстве. Вот. Машина счастья в яве. Не требуют стирки и в пространстве перемещаются так, что аж завидно. 4 мощные лапы, 2 руки и очень разумная голова, при этом в меру зубастая. Странно, как он раньше мог бояться этих милых существ? Ничем они фактически от людей не отличаются. Ну, лапы, а не ноги. Ну, штанов не носят. Так удобнее же. Ну, с дырками путаница. Так не это ж главное. Веселые, добрые, отзывчивые. Над плетнем взвелась серая тень, и Петр непроизвольно шарахнулся, пригибаясь. Это оказался тот самый пятнистый тавр в жилетке с кармашками. «А-а-а!» — сказал он, кивнув распрямляющемуся Петру. «Нашелся пропажа. Где хозяева?» там, — махнул Петр вдоль стены. Пятнистый о чем-то переговорил с его таврами, активно жестикулируя, и умчался дальше, точно так же махнув через забор с разбегу. — Это кто? — спросил Петр, подходя. — Грхнёр. — Ась? — Он тебя встречал и сюда привел. — Это я помню, я знаю. — Тогда иди в сарай, бери лопату, и чтоб к обеду куры были в чистом виде и накормленные. И до обеда, чтоб из сарая носа не показывал. Можешь кур потрахать, но не высовывайся, понял? — Понял. Жизнь, несмотря на солнце, резко посерела. Обедал Петр не в сарае. Ему поставили миску возле постели, и он доел вчерашнюю курицу и на том спасибо. «Будешь учить нас всех человеческому», — после обеда заявила Мария. «Это как?» «Как умеешь». «Ты же вон как хорошо говоришь». «Ничего, Ивана научишь. Дети скоро подрастут, а меня будешь учить писать». Так и началась новая жизнь бывшего лесника, бывшего заключенного, бывшего зоофила, бывшего гражданина Советского Союза Тарасенко Петра Никифоровича. То ли раб, то ли член семьи, то ли игрушка для детей, то ли учитель. Хрен их разберет, этих тавров. Зима кончилась. Еще февраль на дворе, а снега уже нет. И только несколько грязных осевших куч уцелели в тени за домом, куда солнце не достает ни утром, ни вечером. В доме еще холодно. Не так, как на улице, но достаточно прохладно. Таврам самое оно. И утренняя тишина. Но это ненадолго. Мария перестала похрапывать, завозилась. Зацокали по полу когти, плеснула вода в умывальнике. Стукнул горшок на плите. Протяжно зевает Иван. В принципе, можно еще поваляться. Никаких серьезных обязанностей у него нет. Но в сельском доме невозможно валяться без дела, даже если ты домашнее животное. А ты не просто домашнее животное. Ты разумное животное. Поэтому, пока не проснулись дети, лучше вскочить и слегка размяться. Заодно и согреешься. Без шерсти уточком вставать прохладно. Быстренько полоснуть морду, кинуть хозяевам в ответ на утреннее приветствие, вынести воду из тазика под умывальником, принести воды из колодца. Как раз на плите согрелась вчерашняя каша. Вот тоже чудо. Обычная каша, молочная. Дома такую ел через силу, в столовой бы не взял ни за какие деньги. А тут не просто нормально, вкусно. О, вот и работа проснулась. С тех пор, как Петр был спасен двумя таврами и получил официальный статус в общине, а главный шеф с пятнистой шкурой и повадками ягуара о чем-то переговорил с его хозяевами, официальной обязанностью человека стало обучение языку. И взрослых, и детей. Но взрослые с легкой душой сбросили детей на неожиданного гостя, и за их шалости и проказы огребали все трое. А рука у Марии была тяжелая. Иван, который был физически почти втрое моложе самого Петра, сам не знал, за что ругать, за что хвалить. Наблюдал за разборками со стороны, как бы самому не попало. Зато Петр познакомился со всеми соседями. Лисята постоянно бегали играть к ним, и Петр не переставал поражаться тому радушному, почти семейному их к нему отношению. Кто он такой? Никто и звать никак. А в любом доме и накормят, и укажут, и подскажут, еще и отдохнуть предложат, пока дети играют огромной разношерстной компанией. Как к родному относятся? А как он боялся? Думал, его будут терзать, рвать, кусать. В общем, представлял себя в волчьей стае. Да по сравнению с таврами в его родном селе... Да нет, наверное, точно так же. Ну, мужики выпить любят, а тавры не пьют. Зато у тавров нет комплексов. Хотят, значится, друг дружку, ну и вперед. И не видно, чтобы тавры на работе перенапрягались. В селе бабы в 5 утра уже коров дуют, мужики с 6 под тракторами лежат. А здесь вроде бы как и не спешат. И в то же время назвать их лентяями нельзя. Работают, но без напряга, аж завидки берут. И все успевают. Одна беда – подрочить негде. Как дети устроят свои игры, хоть вешайся. В туалет не запрешься, своей комнаты нету. А ночью боязно. Со слухом и нюхом тавров. Так, все, дети поели, Теперь их надо умыть, причесать. Не думал Петр, что когда-нибудь придется столько расческой и щеткой орудовать. Всю жизнь думал, что расчески-прически – бабское занятие. А тут что бабы, что мужики одинаково шерстистые. Причесать, проверить чистоту шерсти на морде, одеть попоны с рукавами, все еще прохладно, а дети есть дети. И вперед. Гулять. А после обеда настоящая работа. Дрова колоть, навоз и мусор вывозить, с детьми заниматься. Пока работа спорится, Петр с детьми поют песенки. И в ополе березка стояла, и жили у бабуси, и другие, какие вспомнились. Дети старательно подпевали, хотя произношение у них было кошмарным, а с пониманием и того хуже, зато весело. Потом занятия со взрослыми. Иван и Марья располагались возле его лежанки, и Петр всей шкурой ощущал стыд и раскаяние перед учителями в школе, которые его дурака учили-учили, да не выучили. Сейчас бы в школу, на уроки по русскому языку, да хоть бы пару учебников. Он же совершенно не помнил ни правил, ни правописания. Хотя, конечно, таврам не экзамен потом сдавать, но стыдно иногда. «Животное олень», – писала Мария. «Жиши пиши с буквой И», – говорит Петр. «Олень, проходящий чащу». А как надо, Ю или У? А Петр не помнит. Но каждый раз находил в себе силы честно в этом признаться. В конце концов, он сельский механизатор, не преподаватель русского языка. Ему простительно. Но тавры были не согласны. «Все у тебя не так. Говорить не умеешь, писать не умеешь». «Да умею я говорить». «Да, а котелок?» Еще в самом начале Петр неосторожно в разговоре употребил несколько просторечных жаргонных выражений, и потом пришлось объяснять таврам их значение. Тавры так до сих пор и не поняли, зачем так коверкать собственный язык, чтобы говорить неправильно. А Петр не смог им этого объяснить. Тавры решили, что это от незнания языка. Ну и черт с ними. Но иногда Петра мучило неприятное ощущение, что еще год-другой, и уже тавры будут его самого учить русскому языку. Еще и поправлять. Ой, стыдовый будет. С детьми Петр пытался рисовать. Рыжуха и Зипуха, как он их называл, чтобы различать, охотно пытались ему подыграть, но явно не понимали, что от них требуется. Водили палочками в пыли, но связать оставляемые ими следы с чем-то окружающим не могли. Петр в меру способностей рисовал простенькие рисунки и объяснял, что они обозначают. Но ему казалось, что рисунки могут быть сколь угодно абстрактными. Дети бы этого не заметили. Им нравилось общаться с человеком, а рисунков они не понимали. Но когда за окном быстро темнеет, а по крыше стучит крупный зимний дождь, все-таки лучше рисовать с лисятами, чем глотать дым в холодной сырой землянке. Уже третий день стояла теплая солнечная погода. Земля подсохла, травка зазеленела, и в саду зацвели абрикосы. Даже какие-то ранние птицы пели в небе. Петр, Иван и Рыжуха чинили плетень. Парень просто диву давался, как тавры умеют относиться к работе. Скажем, надо починить забор. День надо, два, три. Потом в какой-то момент Иван говорит: «Пошли». Берут бревна, инструменты, ветки, идут к забору и полчаса его чинят. Потом все бросают и идут копать грядки. К священнодействию по вскапыванию земли Петра не допускали. Это делали только взрослые тавры, а малыши, включая Петра, могли только смотреть издали. Потом работа на огороде забрасывалась, и тавры возвращались к ремонту забора. Еще 15 минут, и Иван валяется на спине, Рыжуха кидается на его хвост, щелкая зубами. Полчаса блаженной возни, все встают и доделывают последние штрихи за 5 минут. В результате забор приведен в рабочее состояние, никакой усталости, даже следов утомления. Дети принимают посильное участие, и при этом никого не надо заставлять. Все делается как бы само собой. Потом Иван отослал Рыжуху к сестре, и они с Петром закончили кормление домашней живности и ритуал по распрямлению гвоздей. К этому ритуалу Петр допускался. Сегодня с утра подмели амбар. Соответственно, зерно кончилось, и на кашу можно было не рассчитывать. Только не видно было, чтобы тавров это хоть чуть-чуть обеспокоило. Чуть позже Петр понял, почему. Мария забрала детей и отправилась за продовольствием. Петр бы сказал «на рынок», если бы здесь было хоть что-то похожее на деньги. «Пойдем, сходим, поглядим на твою землянку», — сказал Иван, провожая взглядом три качающихся хвоста. «Зачем? Там, наверное, за зиму все раскисло». «Только такой дурак, как ты, можешь бросить в лесу хорошую вещь. Пойдем, пойдем». «Ну, раз хозяин хочет, надо идти». И они пошли. Петр был не то чтобы поражен, но удивлен в немалой степени. Его землянка была доведена до функционального совершенства. Кто-то хорошо поработал здесь, чуть не вдвое увеличив ее размеры, и три стены были обложены ветками, кое-как вдавленными в землю. Дверь была почти такой же, только рама двери была сплетена, на нее качественно натянута шкура, вряд ли того же лося, но что-то похожее, ну и подогнана под размеры входа. «Это кто тут так?» «Да, тут много кто делал. Мы тут играем». Кажется, Иван даже немного смутился. «Играете?» «Да, только Марии не говори, ладно?» «А во что играете?» «Как во что? В лесников. Нравится?» «В лесников?» «Да, которые, как ты, в лесу живут. Ты же как у них дом создал, да?» «Как давно это было? В прошлой жизни?» Петр тогда так и не смог объяснить таврам, что лесники в лесу не живут, точнее, не совсем живут и не совсем в лесу. Не смог, а потом как-то и не до того было. Так и осталось у тавров поверье, что есть на свете дикие люди-лесники, которые живут в лесу. Тонкости Петр и сам не знал, но сейчас воочию наблюдал результаты мифологии тавров. Дом лесника. Землянка. У них это называется землянка. «Землянка», – старательно повторил Иван. «Это потому, что в земле, да?» Петр привык за зиму к выговору своих хозяев, а они сделали колоссальные успехи в освоении русского языка, практически не делая ошибок ни в произношении, ни в смысловых конструкциях. А сам Петр, если честно, освоить язык своих хозяев не смог даже на уровне понимания. Нет, многие звуки и реакции он различал, но вот чтобы самому что-то сказать... Все-таки рычащее, шипящее произношение тавров было гораздо ближе и понятнее, чем его попытки лаять или взвизгивать. Хотя с лисятами они охотно переругивались на их языке. Взрослые в эти игры с ним не играли. «Тебе понравится, да?» «Очень. Будь у меня такая землянка, я бы мог бы здесь всю зиму прожить». «Что, плохо у нас жить?» – неожиданно обиделся Иван. «И кормим, и поем, и лечила тебя, ночей не спала, а ты в землянке». «Да ну как ты не понимаешь? Мне у вас хорошо, но я же у вас чужой». «А кто тебе виноват?» «Природа, мать. Не тавр я, понимаешь? Всегда человеком был и человеком останусь». «Эй, слушай, что ты мне котелок морочишь, а? Да будь ты человеком, кто тебе мешает? Сам скажи, что мешает? Чем тебе у нас плохо?» Петр рассеянно повел ладонью по стене. Конечно, это все имитации. Нет привычного по фильмам деревянного каркаса. Добротно сделанную землянку тавры в глаза не видели. Иначе бы, наверное, все было бы сделано идеально. И половинки бревен были бы подобраны по рисунку и отполированы. И печка бы стояла, буржуйка. И жили бы здесь тавры-лесники, дабы ощутить себя в человеческой шкуре. Вот как ему объяснить? «Как тебе объяснить, Иван? Неплохо мне. Сам я себе не могу разобраться, но я один. И всегда буду один». «А, один. А мы?» «А что мы? У тебя есть Мария. У нее есть ты. А у меня кто?» «А у тебя есть все мы». «Ага, прям вот взяли и приняли в семью?» «А что такого, что не так?» «Эх, я что, на тебе жениться буду? Или на Марии?» Или когда рыжуха с сипухой подрастут, им предложение сделаю. Иван ударил его по лицу лапой наотмашь. Это было неожиданно, больно и как-то неправильно, что ли. «На детей пасть не раздевай. Увижу, узнаю, уши отгрызу». Петр стоял, прикрываясь рукой и неуклюже выставив локоть. угроза не была пустыми словами, как у людей. Петр давно заметил, что у тавров уши являлись средством коммуникации. И не только как приемник звуков. За уши трепали, таскали непослушных детей, а взрослых так и били и кусали. За ушами чесали, уши лизали, уши трепали, вообще уши являлись чем-то большим, чем просто уши. Мог и вправду отгрызть. А Иван смотрел на Петра, и в глазах его вдруг загорелся какой-то нездоровый интерес. Он шагнул к человеку, тот инстинктивно приподнял руку, и влепил ему вторую пощечину, потом ударил еще раз. Петр упал на колени, заслоняя голову руками. Несколько секунд ничего не происходило. Он оторвал руки от головы и посмотрел на Листавра. Иван пристально глядел на него, высунув язык, с таким брезгливым выражением на морде, что Петра передернуло. «Так люди боятся?» «Да», – прошептал потрясенный Петр. «Ты меня боишься?» «Нет», – почему-то ответил Петр. Тогда Иван снова ударил его. Собственное «нет» слегка приподняло дух, и Петр попытался защищаться. Он отмахивался руками, и тавр сильно пнул его в грудь передней ногой. Петр упал на четвереньки и хотел отползти в сторону, но в узком пространстве землянки в сторону было понятием очень условным. Тавр набросился на него сверху и зажал бока передними лапами. Петр приподнял голову, уперевшись головой Ивану в живот, и перед самым носом увидел кончик члена, серый в полусумраке землянки. Он смотрел на возбужденный орган Листавра со смесью страха, отвращения и возбуждающего любопытства. Нижняя челюсть отвисла в прямом смысле этого слова. Словно заметив это, Иван мощным шлепком надвинул человека на собственный член, и Петру стоило немалых усилий не сжать зубы. Мех налезал на лоб, заставив крепко зажмуриться. А член Листавра выдвинулся внутрь, уперевшись в горло. Петр попытался развернуться, выплюнуть гадость изо рта, но Иван еще раз сильно ударил его по заду, и человек замер, скованный страхом и стыдом, ощущая вкус и ни с чем не сравнимый аромат чужого члена. А Листавр начал медленно и плавно двигать бедрами, по-прежнему крепко сжимая бока человека. Это было ужасно стыдно. Это было кошмарно, страшно, непонятно. Это было обидно, отвратительно, и Петр обмяк, перестав даже думать. Только ощущал, как двигается во рту гладкий упругий член. Как он облизывает его языком и сжимает губами, исследуя форму, и как его собственный член, предатель, напрягся и окреп в штанах. А еще он почувствовал, как две ловкие лапы залезли к нему под живот и расстегивают штаны. Петр задергался, замычал. «Не дергайся!» – шлепнул его Иван. Но не сильно, легонько, и продолжил снимать штаны. Петр сжался где-то внутри самого себя, пытаясь не чувствовать, не видеть, не слышать всего этого, того, что с ним происходит и что сейчас произойдет. И вместе с тем он отчетливо ощущал каждую мелочь. Жесткое прикосновение когтей к его бедрам, комья сырой и холодной земли, в которую он упирается ладонями, теплую гладкую упругость члена на языке, неуклюже тыкающуюся ему в небо, шерстинки на лбу и шершавую ласку языком между ягодиц, буквально прострелившую его насквозь. Тавр лижет ему задницу, а он, дурак, волнуется, чистая ли она. Когти мягко раздвинули ягодицы в стороны, и Петр провалился бы сквозь землю, чувствуя свою незащищенность и холодный сквозняк на раскрытой жопе. Потом по коже прошлась мягкая шерсть, и шершавый язык коснулся яичек. Петр сдернулся от неожиданности и мощного ощущения. Яички подпрыгнули вверх, а член, казалось, стал деревянным. «Нравится?» протянул сзади Иван со странной интонацией. Переступил задними ногами и освободил рот и бока человека. Присев на корточки, Петр принялся торопливо вытирать рот, как будто это могло исправить произошедшее. Иван нагнулся к его лицу и внимательно рассматривал. Петру захотелось ударить его, разбить нос, расквасить эту наглую морду, но он даже не пошевелился. Тавр толкнул его вперед, заставив снова встать на четвереньки, а убежать мешали снятые штаны, и легко вспрыгнул на спину, зажав голову между мощных передних лап. Петр еще пытался дергаться, но Тавр схватил его за уши, прижав затылок к нижней груди, и с третьей попытки попал куда надо. Зад Петра возмутился и попытался выдавить насильника, но Иван на это не обратил ни малейшего внимания. И пришлось расслабиться, а то уж очень было больно. Где-то глубоко внутри скользил и бился обо что-то острый и жесткий лисий член, и каждое движение отдавалось жжением и болью. В ушах. «Уши оторвешь!» Процедил сквозь зубы Петр, обхватив Тавра за передние лапы. Его насильник немедленно отпустил уши, но зато принялся гладить по голове. Тело как-то там приспособилось, так что теперь удары внутри не причиняли боли. Зато шерсть стала щекотать спину при каждом движении. И парень полностью покорился, смирившись с происходящим. Всего через пару минут Тавр несколько раз дернулся, снова вцепившись ему в уши, и тяжело протяжно выдохнул. Постоял немного. Вытащил член, отпустил человека. Уже не стесняясь, Петр сел голой задницей на землю, поднял глаза на своего мучителя и заплакал. «Ты чего? Чего?» — приговаривал Листавр, слизывая текущие по щекам человека слезы. Петр размазывал их, вяло отталкивая морду. «Ну не плачь, не плачь, зачем? Хочешь ты меня, а? Давай, давай ты меня тоже!» Иван задергался, развернулся к нему крупом, отогнул хвост и загнулся назад и чуть не сам стал насаживаться на все еще возбужденный член Петра. Петр оттолкнул его, но Тавр прогнулся, схватил за волосы и затащил на себя. «Давай, давай, вставь меня, ну давай же!» Покорившись неизбежному, Петр облокотился мохнатый круп Тавра и погрузился в его горячее лоно. Организм был категорически не согласен с хозяином. Ему было плевать на обиды, унижения, и сейчас ему было приятно. Приятно было двигаться внутри Ивана, покошачьи широко расставившего задние лапы. Приятно было ощущать под ладонями жесткую шерсть, и даже то, что Иван слегка повизгивал от удовольствия, все это было приятно. И организм человека взорвался оргазмом без всякого на то соизволения. Наконец, все еще всхлипывая, Петр вытащил из Ивана опавший член. «Ну что ты, ну что ты?» Иван обхватил его, прижав к верхней груди и погладил по затылку. «Я так не хотел!» «А как? Что я не так сделал?» «Я хотел по любви, чтобы было хорошо!» Давясь рыданиями, ответил Петр. «А что, плохо было?» «Ты меня бил!» «Прости, Петр, прости! Ну, успокойся, ну не надо!» Иван взял его голову в ладони и снова стал вылизывать лицо. «Ну все, все. Ты хотел, наверное, чтобы было мягко, ласково». «Да», — жалобно ответил Петр. «Вот так». И Петр с ужасом понял, что Иван мягко и действительно очень ласково ставит его на четвереньки, что мокрый язык снова касается спины и что гладкий член снова входит между ягодиц. А он не может от этого отказаться. А Иван выгнулся, нашел его уши и жарко дышит в них, слегка-слегка покусывая. Вот что ему сказать после этого? Они шли обратно через лес, в котором едва прошло 2 часа. «Ты был такой смешной, когда боялся. Смешной и беззащитный. Я просто не смог удержаться». Петр молчал. «Зато как хорошо ты мне сделал. Мария не хочет меня жена делать. Говорит, молодой еще. Права, однако. А знаешь, как я ей завидовал?» «Завидовал?» «Конечно. Я ее, этот, как ты говоришь, трахать, а она меня нет». «А ты что, так хотел, чтобы тебя трахнули?» «Конечно! Знаешь, как хотел. И на сторону не хотел бежать, нет. А вдруг дети будут? Как буду Марии в глаза смотреть? А с тобой так хорошо, и детей не будет, и ты меня тоже как жена сделал». «Ну и сказал бы сразу, чё ж меня-то трахать?» «Эй, скажи, тебе не понравилось?» «Не понравилось». «Зачем обманываешь, да? Я же чувствовал». «Чуть ты чувствовал?» «Что тебе нравится, поэтому и бил. Не потому, что ты сделал не так или еще почему. Просто тебе так надо было. Чего это ты решил, что мне надо было? Это не я, это ты решил. Я? Конечно. Ты сразу такой стал, как сказать, а? Как каша на тарелке. Ты до того боялся ужасно, что увидят, как ты себя лапой там. Боялся, что увидят, как ты за детьми подглядываешь. Наверное, боялся и на корову. Да ну тебя. Нет, правда, скажи, я же знаю. Боялся? Да я и не думал про вашу корову. Я не про корову, я про остальное. Боялся же. Ну, боялся. И сейчас боюсь. Нет, сейчас не боишься. Может, потом будешь снова бояться? Но зачем бояться? Мы тебе что, плохо сделали? Кормим, любим, детей доверяем, а ты бояться. Зачем? Нет, подожди. Почему ты решил, что я сейчас не боюсь? Так чувствую же. Чем? Членом? Зачем членом? Носом. Носом? Конечно. Ты когда боишься, ты пахнешь. Когда тебе приятно, по-другому. Я не могу сказать, ты мне таких слов не учил. Да, наверное, у вас и нет таких слов. То есть вы все про меня знали? И когда я дрочил, и когда подглядывал? Ну, не все. Мы же простые тавры, но кое-что видели, кое-что знали. Зачем ты такой, бояка? Так воспитали. Я и сейчас боюсь. Что? Мария узнает. А, да, Мария узнает. Еще неизвестно, что будет. Будет за шкирку таскать, ругаться будет. Ты пока Марии не говори, хорошо? Да хорошо. Но ты же ей скажешь? Потом скажу. Да. Когда время будет. А может, не скажу. Дома на них пахнуло вкусными ароматами. Мария уже готовила еду. Да, стало тебе стыжее. Опять весь день шлялись по лесу. Чего ругаешься? Весна скоро. Что, по лесу нельзя погулять? Да гуляйте. Приготовь еды и гуляй. Ты за едой пошла. Из чего готовить? А творог сделать, а масло взбить. Что, руки отсохли? Мужики вздохнули и принялись за домашние дела. Жизнь продолжалась. Ночью долго лежал без сна. В заду свербило какое-то неприятное ощущение. Особенно боязно было вечером садиться под дерево. Казалось, будет больно. Нет, процесс прошел как всегда. Ни крови, ни иных повреждений Петр не заметил. И сейчас мучился, вспоминая произошедшее. Как тыкался ему в рот конец Иванового члена. Как тавр неумело снимал с него штаны, как входил горячий твердый пруд. Конечно, хотел. Знаешь, как хотел? Знаю, Иван. Я сам хотел. Только не так. Это вам, гермафродитам, хорошо. Что ты, что тебя, вам одинаково приятно. А нам, людям. Петр еще раз вспомнил все унижение, весь позор. Представил, как завтра будет смотреть на того же Ивана, зная, что он тоже знает. И вдруг понял, что нормально будет смотреть, как на жена. Он ведь тоже тавра поимел. Хотя, если строго подходить к вопросу, то тавр и тут его изнасиловал. Заставил отыметь себя. Поэтому еще неизвестно, что самому Петру понравилось больше. И тут же, словно боясь, что его мысли кто-то подслушает, чуть не закричал мысленно: «Нет, нет, мне не понравилось! Мне же было больно, противно, страшно!» В конце концов удалось уснуть. Как ни боялся Петр, ночью его не преследовали ни кошмары, ни эротические сны. Спал себе и спал. Даже проспал утром подъем Марии. Проснулся уже, когда от плиты потянулось блаженное тепло. Встал, подумал и пошел заниматься привычными делами. Вылез Иван, поприветствовал его, как ни в чем не бывало, и тоже занялся работой. Сегодня на улице был туман, скрывая краски и без того серо-желтого пейзажа, отбивая всякое настроение куда-то идти. Мария взялась за покрой новой одежды для подросших детей, а Петр взялся ей помогать. Руки у тавров, конечно, не звериные, но до человеческих им далеко. Она очень старалась. Но вдвоем с Петром, который ни шить, ни кроить не умел, получилось вдвое быстрее. Иван занимался живностью во дворе, потом дружно обедали, потом дети свернулись спать, а взрослые шумно завозились на своих лежанках. Петр послушал стоны, повизгивания, и залез на матрас, решив, что сейчас тавры слишком заняты, чтобы обращать на него внимание. Интересно только, кто кого. А на следующий день пришел незнакомый Кретим. Петр первый раз увидел чистого. Вокруг жили одни листавры. Конь, непонятно даже, что за зверь у него в нижней половине. Даже не удостоив взглядом человека, он завел с хозяевами какой-то длинный и ответственный разговор. Длинный в том смысле, что он растянулся минут на 10 бурного обсуждения с обоих сторон. Иван и Марья бурно жестикулировали всеми доступными средствами и руками, и хвостами, и ушами, и мордами. Кретий оставался внешне спокойным, но зато у него так менялись интонации, что это вполне компенсировало активность хозяев. Когда он ушел, Мария сказала: «Ну вот, побежишь на станцию, это вон там, и вот так, там найдешь такого-то, он тебе объяснит, что делать». «Приказ начальства?» — спросил Петр, одеваясь. «Это жизнь. Вы, люди, сделали ее такой, и никуда от нее не спрячетесь, даже у нас дома». Так ничего и не поняв из этого объяснения, Петр пошел в указанном направлении, размышляя, что он скажет людям. Если честно, отвык он от людей за это время и не слишком спешил возвращаться. Как оказалось, люди тоже не слишком ждали его появления. Станция была далеко, 10 км. Заодно Петр познакомился с жилой частью Таврополья. На полях встречались отдельные тавры и группки по 5-7 особей. Они что-то делали, но что было непонятно. Вдалеке он услышал, а потом и увидел одинокий трактор. Чем ближе к станции, тем чаще встречались дороги, привычные, наезженные тракторами, проселочные дороги с промоенными и обширными лужами. А на станции на него посмотрели равнодушно и, пожав плечами, посоветовали разбираться самому. Пришлось искать указанного тавра, хотя, если честно, Петр забыл, как его зовут. Ничего, нашел. Это был второй Крети, которого видел Петр. «Как имя?» «Петр». «У кого живешь?» Я их называю Иван и Марья, а как их зовут, не знаю». Тавр посмотрел на него с презрением. «С кем живешь?» Петр не понял вопроса. «Ну, я же говорю, я не знаю, как их зовут. У них двое рыжих лисят, один молодой, другая взрослая». «Что умеешь?» Тут Петр совсем растерялся. «А что он умеет?» «Да почитай ничего». «Почти ничего». «Читать умеешь?» «Читать, да. По-русски хорошо, а по-английски очень плохо». «А говоришь ничего. Кнопки нажимать умеешь?» «Наверное, да». «Пойдем». Оказалось, что здесь, в Таврополье, разрешили построить научную станцию. Люди и построили. И теперь удаленно получали информацию о чем-то там интересном. Сама станция состояла из 8 домиков с оборудованием, трансформаторной подстанции, большого ангара для техники, вышки с передающим оборудованием, складом, сторожки и помещением для персонала. Это общежитие было разделено на 2 неравные части. В людской половине стояли кровати, было очень накурено, не слишком чисто. В углу на тумбочке стоял черно-белый телевизор. Половина для тавров была минимум вдвое больше по размерам, но Петр даже не сунулся туда, понимая, что раз их разделили стенкой, то не зря. Пока что его ни к чему не обязали, сказав, чтобы ходил, смотрел, вникал. Он и ходил. Все-таки пришлось познакомиться с человеческим населением. Зашел в комнату отдыха. На кровати лежал и курил здоровенный парень, а на табуретке у окна смотрел телевизор дедок. На шум открываемой двери обернулись оба. «Здрасте». «Заходи, заходи», — поманил его рукой дедуля. Парень молча вернулся к телевизору. «Как тебя звать, ты человече?» «Петром». «Петр, значит. Недавно к нам?» «Да уж с полгода, наверное». «Ха, а что ж не заглядывал?» «Да как-то не досуг было». «Тоже верно. Ваше дело молодое. Насовсем али по работе?» «Насовсем, видать». Парень на кровати хмыкнул. «А с кем живешь?» «С лисами этими». «Как? Прям со всеми?» Парень на кровати как-то странно фыркнул, перевернулся на бок и закашлялся. «Ну, не знаю», — растирался Петр. «У нас двое живут с детьми». «Ну и с кем-то из них или с собоими?» До Петра дошел смысл вопроса. Кажется, пунцовым стал даже кончик носа. «Да ни с кем я не живу. Я у них просто так». «Так уж и просто», — заулыбался дедок. «Ты, Михалыч, прям с порога в штаны лезешь». Парень перевернулся обратно и облокотился на подушку. «Может, он и правда ни с кем не живет. Че пристал-то? Ты проходи. Курить будешь?» «Не курю я». «Твое счастье. Закуривайте, твари, три шкуры сдирает. Мать их через пень ногой об колено. А на Михалыча особенно внимания не обращай. У самого уже не стоит, вот он и выпытывает, кто и что». «А тут что, обязательно с кем-то жить?» «Ну, не обязательно, но все живут». «Не все», — вдруг представь, ощерился парень. «Я не живу». «Это потому что балбес», — наставительно сказал Михалыч. «Это потому что я нормальный», — ответил парень и лег обратно на кровать. «Ну и маешься, суходрочка, это что, нормально?» «Вяжись». Тогда Михалыч снова обратился к Петру. «Так это, ежели не по любви, тогда чё сюда? Чем тебе в союзе не сиделось?» «Сыльный я». «Да уж понятно, что не сам прибежал. А чё так?» Подписку давал о неразглашении. «Тю, чё здесь стоит твоя подписка?» «Не», — замотал Петр головой, благословляя мысленно усатого милиционера. «На всякий случай. А то потом вылезет где-нибудь боком, ну и меня. Как хочешь». «А сюда-то чего?» — поинтересовался парень. «По людям соскучился?» «Нет, мне сказали сюда прийти, я сам не знаю зачем». «Понятно. Тебе сказали, ты и пришел. Послушный, значит». Петру стало ужасно неуютно. «А скажите мне, а что здесь делают?» «Снимают штаны и бегают», — раздраженно ответил парень. «Живут здесь. Кто с кем может?» «Да я не про это. Здесь, вот здесь, чего делают? Мне сказали, ходи, смотри. А на что смотреть-то?» «Видать, и впрямь ничего не знает», — сказал Михалыч парню. «Ну, не знает, пущай, валит». Петр повернулся и вышел. Как-то не так он себе представлял встречу с людьми. Хотя могло быть и хуже, напомнил он сам себе. Никому он здесь не был нужен, никто за ним не следил. Никто не собирался ничего указывать или показывать. Ходи, смотри. Че смотреть? Куда ходить? Точнее, куда можно, а куда нельзя? И везде объяснять, кто он такой и почему ничего не знает. И с кем живет. Да ни с кем, блин! К сожалению. Пошатавшись по станции еще с полчаса, погулявшись по одиноким рельсам, уходящим куда-то вдаль, Петр решительно пошел домой. И никто ему не препятствовал. И, как ни странно, заблудился. Хотя, чего странного? Знал только, откуда пришел. Сюда хотя бы дороги вели. Чем ближе к станции, тем больше и шире. А обратно идешь? Где-то надо по дороге свернуть. А где? Зайдя на какой-то холмик, увидел через два поля движения. Пошел туда. На краю поля на него накинулся с руганью какой-то пятнистый тавр. Размахивал руками и кричал что-то крайне невнятно. Но Петр его ни чуточки не испугался, только сказал, что заблудился и не знает, куда идти. Пятнистый сказал, что куда бы он ни шел, по полям ходить нельзя, только, стало быть, в обход. Ну, нельзя так нельзя. Осталось узнать, а куда можно. Тавр обнюхал Петра, задумался и махнул рукой. Петр честно пытался выдерживать указанное направление, но проплутал почти до темноты, доведя себя почти до истерики. Все-таки февраль, даже в Таврополье, не лучшее время для ночевок в открытом поле. До поселка добрался случайно, услышал голоса и на них повернул. Оказалось, свои. А дальше до дома уже и рукой подать. Дома. Очаровательнейшее слово. Дом. Пусть не свой, пусть неправильный, нечеловеческий, но все равно дом. Место, где тебе отвесят подзатыльник, наорут, но потом обязательно накормят, обогреют. Где есть свой матрасик у стенки. Можно на него залезть, обнять теплых лисят и рассказывать хозяевам о своих приключениях. После подзатыльника или трепки все претензии снимались, отношение менялось на нормальное, почти даже дружеское. Если схлопотал, значит за дело, значит больше так не будешь. В частности, сейчас тавры за него волновались, ибо бегать и разыскивать его по запаху никому не улыбалось, а на дворе темень, значит, бежать все-таки придется. Не бросать же его в такую пору одного. На сердце стало теплее. Под урчание довольных детей Петр рассказывал о своем посещении станции и дороге обратно. «По полям тебе действительно ходить не надо», — заметила Мария. «Не то чтобы нельзя, а не надо. На некоторых полях ты можешь много чего испортить, а на некоторых можно, но ты не знаешь, где какие, поэтому лучше нигде не ходи». «А тавры вон бегают». «Они знают где». «Ты скажи, что тебе сказал тот Крети?» «Спрашивал, с кем из вас я живу. Я не понял сначала, но потом люди объяснили». «Это которые?» «Михалыч, и там парень один лежал. Я не знаю, как его зовут». «А что ты вообще знаешь? Как нас зовут, не знаешь? Как людей зовут, не знаешь? Как жить, не знаешь? Что вообще знаешь? Не лай». Иван успокаивающе положил руку на жену. «Я тоже не все знаю». «Тебе сколько, а ему сколько?» «Нам почти одинаково. Он старше тебя в два раза. Думать должен. Котелком!» Мария выразительно постучала по указанному органу. «Тогда хоть вы мне объясните, что я такого должен знать? Как ваш поселок называется? Что мне другим таврам говорить? Зачем станция? Меня зачем туда вообще посылали?» Тавры переглянулись виновато и, наконец, объяснили. Оказывается, дармоедов не любят нигде. Не новость, конечно, но Петр уже так привык к своей непыльной работенке по присмотру за двумя самостоятельными подростками, что как-то и забыл, что хлеб даром не дается, даже у тавров. И скоро придет весенний сев. У людей это время, когда с полей не вылезают днем и ночью. Это при наличии техники и освещения. У тавров еще хуже. Они технику применяют очень ограниченно, поэтому работают как лошади. В прямом смысле этого слова. Научная станция собирала информацию о погоде, сейсмических, химических и прочих условиях в Таврополье, обеспечивала связь с Союзом, вела складской учет и бухгалтерию. Очень скоро из Союза пойдут вагоны с техникой, удобрениями и прочими заказами тавров, пилами, гвоздями и всем прочим тем, что в Таврополье днем с огнем не сыщешь. Например, тех же сигарет. Или вина. А осенью с Таврополья пойдут вагоны с зерном. Сами тавры не обременяли себя подсчетами, просто заказывая то, что считали нужными, и отгружая то, что могли себе позволить. А позволить они себе могли столько, что тавропольское зерно в хорошие годы шло на экспорт. Но люди очень любят все считать и подсчитывать, поэтому кто-то должен этим заниматься. И вот, пока тавры будут вкалывать на полях, обеспечивая осеннее изобилие, кто-то должен работать на станции, а людей в Таврополье мало. Так что Петру придется осваивать все – и бухгалтерию, и связь, и ремонт техники, и погрузочно-разгрузочные работы, а там видно будет, куда он прибьется и чем станет заниматься. Насильно заставлять работать не будут, но и церемониться тоже не станут. Выкинут из республики – иди куда знаешь. Петр проникся. «А, весна пришла!» — навострил ушки Иван и выскочил из дома. Мария сначала закончила вылизывать детей и тоже побежала к выходу. Петр вышел на улицу чуть ли не всерьез, ожидая увидеть какую-нибудь 20-метровую призрачную весну, которая щедрой рукой разбрасывает на поля цветы и травы. Нет, на том конце поселка появилась кавалькада колесниц. С десяток тавров тащили телеги, груженные чем-то бурым, подвозили к каждому дому и сваливали на землю. Землю. Обычная черная грязь, неровными кусками наваленная на телегу. Иван завизжал что-то радостное, и, как ни странно, его вопли подхватила Мария. То тут, то там в поселке раздавались похожие визги. А потом все семейство, включая Петра, взяло в руки мотыги и лопаты и стало сгребать слой земли с задней части дома, куда обычно ходили в туалет. За пару часов набралась солидная куча, которую быстренько закидали на тележку, а привезенную землю раскидали за домом. Неделя, и никто и не заметит, что тут проводились какие-то почвенные работы. Еще через полчаса, пока землю выравнивали и утаптывали, Появились грузовые тавры, помахали хозяевам, что-то проорали и бодренько впряглись в телеги. И потащили землю обратно. Куда, Петр даже не спрашивал. Тем более, что коровий навоз, почему-то всю зиму складываемый за сараем, тоже был загружен на такую же телегу. Более качественных удобрений для полей трудно придумать. Потом всей семьей умывались, чистились и также всей семьей готовили еду. Сегодня было что-то мясное и даже печеное. После обеда Иван куда-то умчался, а Мария послала Петра заняться ремонтом коровника. Корова была выпущена во двор, а Петр выгреб солому и дерьмо и занялся перестилкой полов. Потом вернулся Иван и принялся ему помогать. Запах свеженастеленных досок смешался с ароматами навоза и сена, навевая что-то родное и легкое. Петр сам удивился себе. Неожиданно он почувствовал возбуждение. Сначала легкое, на уровне щекотания в штанах. Потом мысли сами стали возвращаться к тому случаю в землянке. Он вспоминал произошедшее, поглядывал на спину Ивана и чувствовал, что у него сейчас встанет. С чего бы? Загнали корову, навалили ей сено, принесли воды. «Хорошо поработали», — сказал молодой тавр, отряхивая вымытые руки. «Ага». Петр оглядел свежеотремонтированный пол, корову, смачно жующую сено. «Что? Хочется?» — подмигнул Иван. «Да ну тебе!» — смутился Петр, отводя глаза. «А что? Подумаешь, корова, не бойся, мы тебя садить не будем». «Не хочу». «Да, жаль.